толкнув на свободное место свой, стоявший рядом с ним на полу, точно такой же чемодан. Через полчаса состав отошел от платформы. Оба пассажира заняли места в одном и том же купе третьего класса, не обмолвившись при этом ни словом. После остановки в Лейере поезд опустел. В нем остались лишь два пассажира. Было 10 часов вечера, когда поезд остановился под огромной стеклянной крышей вокзала Бремена. Под высокой аркой горели гирлянды электрических лампочек, заливая перрон желтоватым светом. При таком освещении лица у людей казались тусклыми и бледными. Первый пассажир, по-видимому, действительно не понимал по-немецки. Он много раз сбивался с дороги, забрел по ошибке в ресторан, неоднократно ходил не в те двери, но все же добрался до буфета третьего класса. Подойдя к стойке, он пальцем указал на лежащие в витрине магазина булочки с сосисками. Жестом объяснил буфетчице, что хочет унести их с собой. Чтобы расплатиться, он протянул ей на выбор горсть монет. Более получаса бродил он по привокзальным улицам, не выпуская своего чемоданчика, с озабоченным видом человека, который кого-то или что-то ищет. Путешественник в суконном пальто, терпеливо, не таясь, следовал за ним. Оказалось, что предметом поисков молодого человека была дешевая гостиница. Он часто останавливался, подолгу изучая вывески, и, наконец, выбрал второразрядное заведение, над дверью которого висел большой шар матового стекла. В одной руке он по-прежнему нес чемодан, в другой держал завернутые в бумагу булочки с сосисками. На улице было много прохожих. Свет витрин едва пробивался сквозь сгущавшийся туман. Человеку в тяжелом пальто с трудом удалось получить соседнюю с ним комнату. Это был нищенский номер, похожий, как две капли воды, на все номера в дешевых гостиницах. С той только разницей, что нигде нищета не бывает такой мрачной и унылой, как на севере Германии. Между двумя комнатами была внутренняя дверь, которую при желании можно было открыть, чтобы сделать эти комнаты смежными. В двери со стороны номера коренастого путешественника торчал ключ. Вынув его, он увидел в замочную скважину, как пассажир, открыв чемодан, в котором вместо вещей лежали газеты, смертельно побледнел. Дрожащими руками он рылся в чемодане, потом высыпал из него все содержимое на пол. Круглые булочки лежали на столе, завернутые в бумагу. Но молодой человек, хотя ничего и не ел в течение целого дня, не удостоил их дали взглядом. Он бросился обратно на вокзал, сбился с пути и 10 раз обращался к прохожим, повторяя слово «Бенхоф» с таким акцентом, что те его не понимали. Он нервничал еще больше и, чтобы лучше объяснить, пытался изобразить шум движущегося поезда. Вбежал в зал третьего класса, он устремился к груде сложенного в углу багажа. Убедившись, что чемодана там нет, он пришел в отчаяние. Его преследователю, не спускавшему с него глаз, казалось, что он сейчас заплачет. Около полуночи он вернулся к себе в гостиницу. В замочную скважину было видно, как, обхватив голову руками, обессиленный путешественник рухнул на стул. Он оставался в таком положении несколько минут, бормоча что-то и раскачиваясь из стороны в сторону. Когда он, наконец, встал, лицо его выражало отчаяние и злость. Выхватив из кармана пистолет, он поднес его ко рту и спустил курок. Через минуту в комнате собралось 10 человек, которым комиссар Магра, так и не успевший снять свое пальто, тщетно пытался загородить дорогу. Мертвый молодой человек выглядел еще более жалким, чем живой. На подошвах ботинок зияли дыры. Прибыл полицейский. Он повелительным тоном произнес несколько слов, и все сбежавшиеся на выстрел вышли на площадку. Полицейский не говорил ни по-французски, а Магре знал по-немецки лишь несколько слов. В комнате остался один Магре, предъявивший полицейскому свой значок комиссара уголовной полиции Парижа. На площадке теперь к слову «полиция» прибавилось слово «француз», и все присутствовавшие с любопытством поглядывали на комиссара. После вторичного приказания жильцы неохотно разошлись по своим комнатам.

то обнаружил там преступника. Вам остается лишь взять его там-то». Комиссар был в веселом настроении. На небе светило осеннее солнце, воздух сильно нагрелся. Незнакомец зашел в маленький магазинчик, купил себе там за 32 франка фибровый желтый чемодан, и Магре, шутки ради, купил себе точно такой же, никак не ожидая, к чему впоследствии приведет этот поступок. Человек вошел в гостиницу в переулке, название которого комиссар не успел заметить. Он довольно быстро оттуда вышел, направившись на Северный вокзал. Там он сел в поезд, идущий в Амстердам. Магре заколебался. На непреодолимое желание узнать, кто этот человек, боязнь пропустить что-то интересное, значительное, взяло верх. Это может оказаться крупным и важным делом. Ничего серьезного и спешного меня в Париже не ожидает, убеждал он себя. На голландской границе Мегре был удивлен тем, с какой ловкостью, явно изобличающей привычку к такого сорта упражнениям, человек забросил в сетку свой чемодан перед тем, как подъехать к пограничному посту. В Амстердаме человек взял себе билет третьего класса до Бремена. На всякий случай Мегре решил поменять чемоданы. В течение 2 часов Мегре пытался квалифицировать незнакомца. Слишком нервен для международного бандита. Мелкий мошенник, прохвост, одиночка. Но почему он так плохо одет? И, располагая такими большими суммами денег, довольствуется тем, что проглатывает на стоянках стакан кофе с маленькими хлебцами или бриошью. Он не производил впечатления человека, обладающего большой физической силой, но его руки носили следы физической работы. Понемногу Мегре стал забывать о своем намерении выдать бельгийской полиции злоумышленника. Загадочное поведение этого человека захватило комиссара. Он уже не жалел о начатом преследовании. Он как бы убеждал сам себя, от Амстердама до Парижа не так уж и далеко. А затем из Бремена скорым поездом я доберусь обратно всего лишь за 13 часов. И вот теперь человек этот был мертв, и у него не оказалось ничего компрометирующего, ничего, указывающего на преступную деятельность, никаких документов, кроме паспорта да револьвера, самой распространенной в Европе марки. Очевидно было одно. До прихода в гостиницу Мжене не собирался лишать себя жизни. Иначе зачем он купил в вокзальном буфете булочки, которые так затем и не съел? Иначе зачем было совершать путь из Брюсселя сюда? Оставалось лишь предположить, что он застрелился из-за того, что у него пропал чемодан. И поэтому после того, как тело увезли в фургоне, предварительно сфотографировав и исследовав покойника с головы до ног, Мегре заперся в своей комнате. Лицо у комиссара осунулось. Большим пальцем руки он набивал трубку табаком и пытался немного прийти в себя. Воспоминание о страдальческом лице умершего угнетало Мегре. Он беспрерывно видел перед собой Жене, ломающую в отчаянии пальцы. Он все еще надеялся найти в чемодане доказательства своей правоты. Доказательство того, что этот человек был опасным злоумышленником и совершенно недостоин сострадания. Наконец Мегре открыл чемодан и вынул оттуда темно-синий костюм, гораздо менее поношенный, чем тот, который был на мертвеце. Там же лежала сильно измятая грязная рубашка с изношенным пристежным воротником и манжетами в розовую полоску. Мегре тщательно обыскал карманы костюма и дно чемодана, но ничего больше не нашел. Ни одной бумаги, ничего похожего на какой-нибудь документ, позволяющий предположить что-либо о прошлом покойника. Горло комиссара перехватило от отчаяния. Комната, в которой находился сейчас Мегре, была оклеена новыми дешевыми обоями в ярких цветах. Мебель старая, вся в сальных пятнах. На столе лежала такая грязная скатерть, что без отвращения к ней нельзя было прикоснуться. Мегре покосился на соседнюю дверь, к которой он не решился теперь подходить, вспомнив, что эксперт обрисовал на полу контур лежавшего трупа. Он ходил на цыпочках, чтобы не разбудить жильцов. Но когда он попробовал сложить пиджак и брюки обратно в чемодан,

Вы комиссар полиции Парижа и специально приехали сюда, чтобы выяснить причину этого самоубийства? Да нет, что за глупости я говорю, этого не может быть, ведь, судя по газетному сообщению, самоубийство произошло только сегодня ночью. Может быть, я смогу быть вам чем-то полезен? Хотите выпить вместе со мной стаканчик аперитива? Мегре, последовав за ним, селся в кабинет в автомобиль, который его спутник вел сам, без умолку болтая. Это был тип веселого, подвижного дельца. Казалось, что его знает весь город. Он то и дело кланялся прохожим, объяснял. «Здесь контора Северо-германского морского общества. Это мои клиенты. Вы слышали, какие пароходы они недавно спустили на воду?» Затем, показывая на здание, мимо которого они проезжали, мужчина сказал: «На четвертом этаже налево моя контора». На вывеске было написано: «Жозеф Ван Дам. Покупка, экспорт, импорт». Поверите ли, что у меня иногда месяцами не бывает случая поговорить по-французски. Все мои служащие, даже мой личный секретарь – немцы. Иначе нельзя. Этого требует дело. На улице у Мегре невозможно было, на лице у Мегре невозможно было ничего прочесть. Он совсем соглашался, восхищался тем, что ему предлагали восхищаться, и давал понять, что не сомневается в том, что у автомобиля Ван Дамма действительно запатентованная подвеска. Он последовал за ним в большую переполненную пивную. В зале неутомимо играл венский оркестр, перекрывая стоящий здесь шум. Вы не можете себе даже представить то количество миллионов, которыми обладают здешние посетители, объяснил Ван Дамм. Обратите внимание на вашего соседа слева. В данный момент он занят продажей груза шерсти, которая плывет сейчас на его пароходе где-то между Австралией и Европой. У него не то 30, не то 40 грузовых судов, и все они беспрерывно в пути. Могу вам рассказать и про других. Что вы будете пить? Я вам рекомендую пильзенское пиво. Между прочим, что вы думаете о причине этого самоубийства? Неужели беспросветная нужда, как предполагают местные газеты? Возможно. Вы ведете расследование этого происшествия? Нет, это дело местной полиции. И так как установлено, что это самоубийство, то следствия, вероятно, никакого не будет. Конечно. Заметьте, меня это интересует исключительно потому, что пострадавший француз. Да и то лишь из-за того, что французы редко приезжают к нам сюда, на север. Он поднялся, чтобы пожать руку какому-то человеку, проводил его до выхода из зала и вернулся с крайне озабоченным видом. «Извините, пожалуйста, это директор большого страхового общества. Он ворочает сотнями миллионов. Но послушайте, комиссар, не пора ли нам позавтракать? Правда, я могу пригласить вас только в ресторан, ведь я холостяк. Конечно, здесь не Париж, но я постараюсь, чтобы вы позавтракали не так уж плохо. Итак, договорились, не правда ли?» Позвав официанта, он вынул из кармана кошелек тем неподражаемым жестом, который замечал Мегре у дельцов, заходивших выпить рюмочку аперитива в бистро около биржи. Кожаный бумажник Ван Дамма был набит крупными банковскими купюрами. Они расстались около 17:00, но предварительно Ван Дамм затащил Мегре к себе в контору и заставил дать обещание, что если комиссар не уедет сегодня, провести вместе с ним вечер в одном известном кабаре Бремена. Наконец комиссар остался один, с мыслями, которые были все еще далеки от какого-нибудь вывода. Он старался отыскать причину связи этих двух людей. То, что она существовала, не вызывало в нем сомнений. Ван Дамм не стал бы зря себя беспокоить. Не пошел бы в морг рассматривать труп неизвестного ему человека, как не стал бы из одного только удовольствия поговорить по-французски, приглашать полицейского к завтраку. Беспокойство не покидало Ван Дамма, пока он не поверил в то, что Мегре не интересуется самоубийством, и не счел комиссара глупым и простоватым малым. Когда они встретились утром, он был явно обеспокоен, улыбка его была деланной и натянутой. Когда они расставались, он уже был веселый воротила, преуспевающий делец, оживленный, разговорчивый, восхищающийся крупными финансовыми операциями, звонивший кому-то по телефону, отдающий приказания своему штату, угощавший его завтраком из тонких блюд. Итак, с одной стороны самоуверенный, самодовольный Ван Дам, с другой стороны бродяга в поношенной одежде, в продырявленных ботинках, довольствующийся маленькими булочками-сосисками, в карманах которого отыскалось всего лишь несколько мелких монет. Нет, Ван Даму придется найти себе другого компаньона для вечернего времяпрепровождения, решил Мегре, направляясь в полицейское управление. В 6 часов служащие морга бесшумно подкатят металлический ящик, положат в него мнимого Жене и на лифте доставят тело в морозильную камеру, где оно будет находиться до следующего дня в пронумерованной ячейке. Во дворе управления полицейские, раздетые, несмотря на холод, по пояс занимались гимнастикой. В лаборатории молодой человек с задумчивыми глазами ожидал комиссара возле стола, на котором были аккуратно разложены все вещи, принадлежавшие самоубийце. На каждом предмете была прикреплена этикетка. Эксперт отлично говорил по-французски. Он начал свои объяснения с того костюма, в который был одет Жене в момент самоубийства. Подкладка костюма была подпорота, все швы тщательно осмотрены. Костюм был куплен в Париже. Материя наполовину состояла из хлопка. Выяснилось, что при осмотре обнаружились пятна, указывающие на то, что носивший костюм человек работал в механической мастерской или в гараже. На белье меток не оказалось. Ботинки, сильно поношенные, были куплены в Реймсе. Массовый пошив низкого качества. Никогда не штопанные дырявые носки, которые торговцы продают по 4 франка за пару. Металлическая пыль отсутствует на одежде из чемодана, которую я условно назвал одеждой Б. Ее не носили уже много лет, самое меньшее 6. И еще одна существенная деталь. В кармане костюма А найдены крошки французского табака, который у вас, насколько я знаю, называется серым табаком. В кармане же костюма Б найдены остатки желтой пыли египетского табака. Теперь я подхожу к самому важному пункту. На костюме Б нет никаких других пятен, кроме пятен человеческой крови, предположительно артериальной. Человек, который носил эту одежду, должно быть буквально истек кровью. Наконец, разрывы на одежде дают основание предположить, что была драка. Ткань вырвана, словно в нее вцепились ногтями. Одежда Б имеет марку Роже Марсель, портного из Льежа, улица от Савиньер. Что касается револьвера, то это модель, которую фабрика не выпускает уже более 10 лет. Оставьте ваш адрес, я перешлю вам копию своего рапорта начальству. В 8 часов вечера Мегре покончил с формальностями. Немецкая полиция выдала ему одежду умершего, а также и ту, что эксперт назвал костюмом Б. Попросив разрешения оставить тело в морге, договорившись о том, что оно будет выдано французским властям по первому требованию, Мегре взял копию личной карточки Ван Дамма. Уроженец города Льежа, родители фламандцы, 32 лет, холостяк, в Бремене поселился несколько лет тому назад, после довольно трудного начала стал преуспевать в делах. Комиссар вернулся в гостиницу и долго сидел на краю кровати, поставив перед собой оба чемодана с вещами. Потом открыл дверь в соседнюю комнату, где все оставалось нетронутым со вчерашнего вечера. На стене под ковром всего одно совсем маленькое коричневое пятнышко. Маленькая капелька крови. На круглом столе по-прежнему лежали булочки с сосисками. Бумага совсем промаслилась, сверху на ней сидела большая муха. Еще утром Мегре послал в Париж фотографии самоубийцы, попросив немедленно поместить их в газетах. Нужно ли начать поиски в Париже? Во всяком случае, у комиссара был адрес, по которому Жене отправил себе из Брюсселя 30 билетов по 1000 франков каждый. Нужно ли предпринять поиски в Льеже, где несколько лет тому назад была куплена одежда Б, или в Брюсселе, откуда Жене отправил по почте деньги? А может, лучше всего начать в Бремене, в городе, где он покончил с собой, и где некий Жозеф Ван Дам пришел взглянуть на его труп, утверждая при этом, что он никогда раньше не был с ним знаком. Магре наконец расплатился и, подхватив оба чемодана, покинул гостиницу, решив вернуться в Париж. Рано утром он проснулся на бельгийской границе. Через полчаса поезд пересекал Льеж, давая возможность полюбоваться пейзажем из окна купе. В 2 часа дня он прибыл на северный вокзал Парижа. Первой заботой комиссара было остановиться у киоска и купить себе табак. Ему пришлось поставить на пол оба чемодана для того, чтобы найти в кармане французскую монету. Со всех сторон его толкали. Когда же, уплатив за табак, он нагнулся, чтобы взять чемоданы, то обнаружил, что один из них бесследно исчез. Оглядевшись вокруг, он понял, что звать полицейского бесполезно. К счастью, украли чемодан с газетами. Вещи жены остались у Магре. Кто был этот вор? Один из шныряющих по вокзалам в поисках легкой добычи? Или кто из членов шайки, задавшийся целью завладеть костюмом Б? Магре сел в такси, набил трубку и с наслаждением закурил. В одном из киосков он увидел напечатанную на первой странице газеты большую фотографию Луи Жене, одну из тех, которую он отправил сюда из Бремена. Следовало бы заехать к себе домой, чтобы сменить белье и поцеловать жену, но ему слишком не терпелось узнать, нет ли каких-нибудь новостей. И комиссар поехал в префектуру. Если в самом деле кто-то охотится за костюмом Б, то каким образом удалось узнать, что я увез его с собой в Париж? Значит ли это, что некто следовал за мной из самого Бремена? Вокруг худого бледного бродяги накапливалось множество загадок. Тени оживали, как на фотографической пластинке, которую положили в проявитель. Предстояло еще все уточнить, выявить, определить каждое лицо, имя. Призраки. Прежде всего здесь, в Париже, находится некто, кто в данный момент удирает с чемоданом в руке, кто следил за ним от самого Бремена. Возможно, что это был жизнерадостный Ван Дам, а может быть и не он. И потом этот человек, носивший несколько лет назад костюм Б, и тот, кто боролся с ним и убил его, в результате чего костюм был запачкан кровью. Светило солнце, посетители заполнили террасы кафе, на улице перекрикивались водители машин. Толпы пассажиров осаждали автобусы и трамваи. Из всей этой сутолоки, из массы людей, в Бремене, Брюсселе, Реймсе и прочих местах предстояло схватить 2, 3, 4, 5, а может быть больше или меньше. Магре пересек двор префектуры, держа в руках чемоданчик, и поздоровался со служащим канцелярии. «Ты получил мою телеграмму? Зажег огонь в печке?» «Да, вас уже более 2 часов приемная ждет дама. Она пришла по поводу помещенного в газете портрета». Магре, не снимая пальто, устремился к своей приемной в конце коридора. Это была большая комната, застекленной дверью, обставленная мягкими, покрытыми зеленым бархатом стульями. На стенах в траурных рамках висели портреты полицейских, убитых при исполнении служебных обязанностей. В приемной сидела еще молодая, скромно одетая женщина в черном драповом пальто с узеньким меховым воротником. На рогах у нее были серые нитяные перчатки, на коленях лежала дешевая сумка. Комиссар, смотревший на посетительницу из-за стеклянной двери, уловил смутное сходство между ней и мертвецом. Не внешнее сходство, черты лица, конечно, были разные, но сходство в выражении, классовое сходство, если так можно сказать, говорящее о покорности судьбе. Уставшие веки, тусклая кожа, сжатые губы, немного испуганный вид человека, потерявшего надежду и мужество. Она ждала уже более 2 часов, не смея пошевелиться, переменить место. Мегре открыл дверь. Женщина посмотрела на него со слабой надеждой, что наконец-то это окажется тот, кого она ожидает.